Глава вторая. Глубоко вздохнув, я надела приготовленный для меня королевский наряд. Пальцы слегка дрожали, когда поправляла незнакомую ткань. Какой он? Муж Изабеллы. Неужто совсем стар? Хотя нет. Девочки говорили, что он молод. У него огромный шрам. Краем уха услышала имя. Леди Таффин. Это кто? Любовница? Тогда понятно, почему Изабелла жила в таких условиях. Значит, изменяет. Не люблю эту тему. Яйца бы отрезать у таких мужчин. Я посмотрела на свое отражение. Красивая брюнетка с изумрудными глазами. Как можно изменять такой? Хотя, черт знает, что у мужиков на уме. Пока служанки суетились, поняла, что у меня есть два варианта. Оставаться королевой на бумаге или же воспользоваться этой неожиданной возможностью и открыть свое дело. Я могла бы учиться, адаптироваться и, возможно, найти способ ориентироваться в этой новой реальности. Открыть пекарню? Кофейню? Заманчиво. Надо сначала разузнать, что в городе есть. Когда девушки закончили с моим туалетом, да-да, тут говорят так про наряд. Я вышла из комнаты и направилась в сторону покоев короля. Благо, моя служанка сразу поняла, что у меня якобы провал в памяти. Преисполнившись решимости, я сделала шаг вперед, готовая исследовать этот новый мир, стать свободной, стать собой. Двор представлял собой большой зал, заполненный знатью, разодетый в роскошные одежды. Все взгляды обратились ко мне, когда вошла. В их взглядах была смесь почтения и сочувствия. Да, кажется, здесь уже знали о положении королевы. В дальнем конце комнаты король, облаченный в роскошный наряд, восседал на богато украшенном троне с суровым выражением лица. Чуть дальше стояла красивая женщина, с виду невинная, блондинка с пухлыми губами. Она была из тех, которую всегда хочется защищать, ублажать. Даже я, женщина, была поражена ее красотой. Наверное, это та леди Таффин, о которой шепотом говорили служанки. Она типа его фаворитки. Вернемся к королю. Даже отсюда я поняла, насколько он красив. Мужественный, стройный. Но, увы, его глаза источали холодность. Как Изабелла с ним жила? Я сразу его послала бы на три буквы. А как он смотрит с презрением. Фу, таким быть! Как же его имя-то? А, точно, Александр. Так его звали, подслушала у служанок. Иногда подслушивать полезно, даже если другие думают, что ты не слышишь. Казалось, сам воздух затаил дыхание, когда король заговорил. Его слова прорезали тишину, подобно острому лезвию. Придворные стояли и смотрели, ожидая интересной сцены, которую потом можно будет обсудить с другими. «Изабелла!» — начал он. Его голос, как и весь его вид, источал холодность. «Мы должны обсудить состояние нашего союза». Я грациозно кивнула, призывая его продолжать. Видимо, он счел, что я буду послушной, как и прежде. Что за вообще неуважающая себя девушка? Выйти замуж за того, кто тебя не любит. Хотя я ведь не знаю, какая кошка между ними пробежала. Недавние события совершенно ясно показали, что наш брак больше не является прочным, заявил король, не отводя взгляда. «Ваше Величество, чтобы показать свою искренность по отношению к вам, мы послали нашу принцессу, чтобы та стала фрейлиной королевы. Но прошло всего несколько месяцев, как она стала объектом унижения», прервал речь короля какой-то мужчина. Я посмотрела на него. Жирное брюхо, сальный и заискивающий взгляд. Типичный чиновник. Посол, видимо, разговорил про принцессу. Но было еще кое-что. Я посмотрела на леди Таффин. Та стояла, опустив голову, словно невинная овечка, но наблюдала из-под тишка. Ага, значит, они объединились, чтобы свергнуть королеву и занять трон рядом с королем. Значит, если моя интуиция не подводит, леди Таффин соблазнила короля, чтобы стать королевой. Но есть одна проблема. Король женат. Поэтому они прибегли к хитрому трюку, чтобы с позором меня выгнать. Что ж, забирай его себе. Мне он не особо-то и нужен. Король все это время сидел неподвижно. Его лицо выглядело властным. «Прошу, господин посол, умерьте свой гнев. Я уже знаю, как решить эту проблему». Король с любовью посмотрел на свою пассию, а затем на меня холодным взглядом. «Мы должны развестись», — сказал, как отрезал. Его тон был настолько ледяным, что, наверное, человек мог бы замерзнуть. Волна шока пробежала по залу. Придворные и слуги обменялись украдкой взглядами. На их лицах была смесь любопытства и ожидания новых порций сплетен. В тени с видом удовлетворения стояла леди Таффин. Внезапно, как тайфун, на меня нахлынули обрывки воспоминания королевы. Королева Изабелла никогда не была злодейкой, она никогда не изводила любовницу короля. Наоборот, видела увлеченность своего мужа и всегда чувствовала себя виноватой, что не могла привлечь его внимание. Она все еще не спала с ним? Очуметь! Изабелла была нежной, тихой и послушной, никогда не ревновала. Круглый год носила скромный наряд без украшений, увидев, что у нее не было благосклонности короля. Ее даже служанки высмеивали, кроме личной горничной. Ну и за что терпеть все это? Однако сейчас именно ее сделали злодейкой. Ладно, мне не нужен этот титул. И без него обойдусь. Я гордо подняла голову и ухмыльнулась. Да, я поняла. Где нужно подписать? Даже если ты притворишься бедной и жалкой, Изабелла, это не... Что? Король осекся на полуслове. Вероятно, он не ожидал такого поворота, как и придворные. Они ахнули от услышанного. Я сделала безразличное лицо и направилась к столу, который стоял около короля. Найдя нужные бумаги, подписала быстро и помахала ими. Я закончила. Теперь могу уйти? Могла даже не спрашивать, вопрос был чисто риторическим. Не дожидаясь ответа, направилась к выходу, но перед этим развернулась и сказала: «Раз вы решили развестись, то требую возвращения моего приданного и, конечно же, отступных. Это все было указано в брачном договоре, который я подписала перед тем, как выйти замуж». Не дав опомниться королю и придворным, я открыла и хлопнула за собой дверь. Откуда узнала про брачный договор? Не спрашивайте. Все это само всплыло в голове. Я бы не взяла ни гроша. Но познания об этом мире у меня совсем нет, так как Изабелла не выходила за пределы дворца. А деньги пригодятся. Если бы их брак продлился 5 лет, отступных и приданного я могла бы и не увидеть. Благо, это леди Таффин оказалась нетерпеливой. Гордо подняв голову, я направилась в свои покои. Мне нужно было собрать вещи. Надо опередить короля, чтобы меня не выставили из дворца. Александр это точно может. Таким образом, я опередила короля с разводом. Оставалось ждать только официальной бумаги. Я распахнула двери своих покоев и с порога приказала своей служанке: «Милена, собирай вещи, мы покидаем дворец». Услышав это, она ахнула. «Госпожа, зачем? Почему неужто?» Не успела она закончить, как я прервала ее речь. «Король потребовал развода, и я его дала», — проговорила будничным тоном, усаживаясь в кресло, если его так можно назвать. Глаза Милены расширились от смеси удивления и беспокойства, но она смогла сохранить самообладание. «Ваше Величество, это серьезное решение. чем я могу быть полезна вам в это трудное время?» Я тяжело вздохнула. Не люблю сентиментальности. «Если хочешь, ты можешь отправиться со мной, но скажу сразу, будет трудно. Если хочешь, можешь вернуться к своей семье», — предложила. «Ведь я не знала, чего хотела служанка». Девушка упала на колени, чего совсем не ожидала. «Госпожа, я с рождения прислуживала только вам. Даже если пойду к своей родне, толку от этого ноль. Поэтому куда вы, туда и я». Последнее слово девушка произнесла с придыханием, с мольбой прикладывая руки к груди. Я встретилась взглядом с Миленой и с благодарностью улыбнулась. «Ценю твою преданность, Милена. Я должна подготовиться к предстоящим испытаниям. Хочу, чтобы ты упаковала мои вещи. Мы договоримся о моем проживании после развода». Милена, которая прилежно исполняла мои приказы, кивнула. «Как пожелаете, Ваше Величество. Могу я поинтересоваться вашими планами?» Я вновь вздохнула. Взгляд скользнул к залитому лунным светом пейзажу за окном. «Пока еще не решила, но хочу открыть свое дело. Хочу монетизировать свое увлечение», — проговорила я, затем, преисполнившись решимостью, поднялась со своего места и направилась к своему гардеробу. «Увлечение?» — удивленно переспросила Милена. «Вероятно, мое внезапное решение озадачило ее, но она не стала комментировать. Начни с главного, Милена. Мы не будем откладывать неизбежное и грустить об утраченном. Если это твое, то никогда тебя не покинет, а не твое не стоит даже удерживать». Милена, не говоря ни слова, приступила к упаковке моих вещей. Я еще раз оглядела комнату и грустно вздохнула. «Изабелла, наверняка ты страдала, живя в этой комнате, видя, как твой любимый мужчина уделяет время другой. Зачем же ты все это терпела? Но теперь будь уверена, мы с тобой заживем счастливой жизнью, без короля». Когда последняя коробка была запечатана, я кивнула в знак благодарности своей верной служанке. «Спасибо тебе, Милена. Я рада, что ты решила составить мне компанию, я это ценю», — сказала ободряющим тоном. «Ой, ну что вы», — зарделась та, опуская взгляд. «Пока мы тут мило болтали, в покое ворвалась та самая леди Таффин, любимая фаворитка короля. На ней была роскошная одежда изумрудного оттенка. Аромат соблазнительных духов сразу же заполнил мои покои. Глаза леди Таффин заблестели смесью высокомерия и триумфа, когда она оглядела комнату. «Изабелла!» — усмехнулась она, сделав ударение на имени королевы, как будто это было ядовитое высказывание. «Как необычно! Полагаю, вы наслаждаетесь последними мгновениями в этих величественных покоях?» «Леди Таффин, что вы себе позволяете?» — возмутилась Милена, но от ледяного взгляда опустила голову. «Она все равно уже не королева», — с презрением фыркнула фаворитка короля. «Я бы не спешила с выводами», — подала голос. «Пока король не подписал бумагу о разводе, я все еще официально королева. Ей даже в голову не придет, что перед ней переселенец. А значит, ее тщетные оскорбления меня не заденут». Я спокойно встретила ее взгляд. «Леди Таффин, благодарю за ваше беспокойство за меня. Но, как видите, со мной все в порядке». Затем я сделала шаг в ее сторону. «Но не думайте, что вы выиграли этот раунд. Наоборот, помогли мне сбросить балласт. Я со всей душой буду за вас рада, если станете королевой и будете выполнять мои обязанности». Леди Таффин усмехнулась. На ее губах заиграла насмешливая улыбка. «Балласт, говоришь? Будешь рада за меня? Да ты дрянь, которая притворялась невинной овечкой. Меня это жутко бесило. Теперь эти покои принадлежат мне, как и король. Он выбрал наиболее подходящую партию, а ты, моя дорогая, именно ты балласт». Ее глаза горели ненавистью. Что такого сделала Изабелла, раз леди Таффин желала растоптать ее гордость? я сделала еще один шаг. Расстояние между нами сократилось. «Леди Таффин, хочу вам сказать несколько слов. Не думайте, что на чужом несчастье сможете построить свое счастье. Жизнь, как говорится, бумеранг. Все сделанное к вам возвратится стократно». Леди Таффин, неумолимая в своих насмешках, кружила по комнате, как хищник, играющий со своей добычей. «О, ты не бойся на этот счет. Я свое счастье построю и без твоих нравоучений. А тебе, думаю, пора отступить в тень. Где место забытым королевам? Поживем, увидим. Забирай своего короля и исчезни. Мне не особо нужен твой король». Я скрестила руки на груди. «Я не пользуюсь использованными вещами». Леди Таффин, по-видимому, ничуть не смутившись моих слов, подошла с видом превосходства. «Не нужен, говоришь? Лучше признай, что ты не смогла привлечь короля, а вот я смогла с первой попытки». Напряжение в комнате нарастало, и воздух потрескивал от ожесточенного обмена репликами. Я не стала отвечать на очередную насмешку. Вместо этого протянула руку к двери. «Леди Таффин, королевство ждет. Я предлагаю вам позаботиться о предстоящем пути, ибо тени, о которых вы говорите, могут быть ближе, чем вы думаете». С презрительной ухмылкой леди Таффин удалилась. Эхо ее шагов растворилось в тишине покоев. «Моя королева, не стоило обижать фаворитку короля», — смущенно пробормотала Милена. «Она мне все равно ничего не сделает», — ответила уверенно.